Глава 20. Вечер продолжается. Теперь Энн и Рейли смотрят на нас другими глазами. Мы кажемся им такими крестными отцами, контролирующими ситуацию. Только Чичо все никак не может успокоиться. «Как это возможно? ПП должен был тебя вздуть хорошенько, а вместо этого он тебе такой подарок сделал, да и мне, походу. Прикинь, если нам сегодня отвалится, мы должны ПП благодарить». «Опять? Да ты просто маньяк. Если ты только об этом и думаешь, точно ничего не получится. Я вообще тебя не понимаю. У тебя уже есть две подруги. Теперь еще это из бара добавилось. Как бы ни пошло у тебя с этой американкой, вечер уже и так удался, разве нет? Что у тебя за первобытная тяга к сексу? Пьетро бы вмиг объяснил». «Да, он все понимает. А вот ты так ничего и не понял». «Что не понял?» «Ничего из того, что я сказал. То есть?» «А то, что если кто-то и прочитал всего Юнга, Поппера, Кафку и Ницше, это еще не значит, что он знает жизнь. Все их мысли можно в интернете найти». «И что из этого?» «А то, что достаточно нажать на клавишу, и любой может умным стать». «Ладно, сдаюсь. Хотя я так и не понял, что он о Гвидо Пьетри хотел сказать. И пусть, проехали». А ведь Пьетро был единственным, кого Олеся выносила. «Он ужасен, но он хотя бы говорит лучше, чем Тотти». Примечание. Итальянский футболист, капитан клуба «Рома». Входит в список 125 лучших футболистов мира. Конец примечания. «Ну, ты даешь», — отвечал я, — «как их можно сравнивать?» Она смеялась. «Зато он красавец». Хватит воспоминаний. Тут Энн берет меня под руку и кладет мне на плечо голову. И тихонечко мне шепчет. «А вы не покажете нам самые романтичные места в Риме? Нам бы хотелось совершить тур латинского любовника». «Мне ясно, они хотят прогуляться». «Слушай, куда мы теперь их поведем?» «Предоставь это мне, не волнуйся, садись в машину». Чичо опускает крышу у своей тигры и сажает девушек на заднее сиденье. Я сажусь рядом с ним, застегиваю ремень безопасности и поворачиваюсь к девушкам. Тур начинается. Они смеются. Мы покидаем мост Мильвио, теперь мы едем в одно из самых важных мест в Риме. Ну и куда мы едем? Мадонина. А, с восторгом произносят американки. А Чичо уже сворачивает на Камилуччо. Мы проезжаем пьяцца Вальтер Росси и по Вио Триумфале мимо виллы Стюарт подъезжаем к Зодиаку. Примечание — одна из самых красивых обзорных площадок Рима. Высота 139 метров. Конец примечания. Выходим из машины. Вот указатель к дорожке влюбленных. Здесь, разумеется, тоже весь штакетник увешан замочками. А вот ключи тут забрасывают в кусты. Тиберта отсюда увидеть можно, но до него несколько километров. Энн и Рейли щелкают фотоаппаратами. «Эй, ты не снимешь нас всех вместе?» Паренек из Бангладеш берет в руки фотоаппарат Энн. «Только не сбеги». Интересно, понимает ли он по-итальянски? Мальчишка крутит аппарат в руках. «На эту нажимать? А, хорошо. Мне не хватает на порцию мороженого». Будем надеяться, что он все-таки понял, на что нажимать. Еще одну сделай. Он отдает фотоаппарат, я протягиваю ему евро, он уходит, а мы отправляемся дальше. А эта панорамная дорога очень опасная, здесь много машин неслось. Чичо вслушивается в мой английский. «Эй, ты некоторые слоги заглатываешь», — он обращается к девушкам. «He eats some English words, yeah?» «Он ест некоторые слова, да?» «Очень сексуальный американский английский», — они дружно смеются. Энн садится на бортик кабинки и помогает Рейли сесть рядом. Держась за руки, они балансируют немного, но в конце концов не удерживаются и падают на землю. «А, — кричат они, — этот майский вечер так хорош, что я тоже не выдерживаю. Да!» И Чичо тоже упрашивать не надо. Спасибо, ПП. Чуть позже мы уже сидим в ресторанчике «Дом» в районе Монти на Виа Дзингари 49. В маленьком зале почти никого нет. К нам сразу же подходит худенькая высокая девушка, ее изящная фигурка под стать этому заведению. «Что для вас?» Чичо толкает меня локтем и шепчет. «Так что, платить не придется? Вот почему ты так хотел сюда?» Я не обращаю на него внимания. «А что у вас есть интересного попробовать?» «Я советую вам взять розовое вино. Это новое, называется Герардо. Или, если хотите шампанского, у нас есть чудный Франчакорта Кадель Боско. А для них? Нет ли чего-нибудь пооригинальнее, а не американки?» Девушка улыбается. «Наш бармен приготовил бомбу Обамы. А что это?» «Это Негрони с джином и ромом. Настоящая бомба. Примечание — коктейль на основе джина и вермута. Назван в честь своего изобретателя, французского генерала Паскаля Оливье графа де Негрони, корсиканца по происхождению. Конец примечания». Чичо откидывается на спинку дивана. «Чудо, как тебя зовут?» «Шанталь». «Тогда Шанталь для них бомбу Обамы, а нам шампанского». Девушка уходит, НРЛ взволнованы. «Бомба Обамы? А это не очень крепко. Слушай, я же быстро пьянею». «Похоже, они не готовы пить алкоголь». «Да нет, он не крепкий». «Хорошо. А как вам удалось найти сумку?» Они кивают на сумку Н. «Да очень просто, я провел расследование». Они не понимают. «Как Шерлок Холмс?» Я изображаю Шерлока Холмса, ищущего что-то с лупой. Энн хохочет. «Ах, Шерлок Холмс, о нем фильм сняли. А ты больше похож на его помощника. Ты похож на Джуда Лоу». Чичо ржет, как ненормальный. «Да, может быть». «Да, Энн уверена, что я похож». «А кто это Пепе?» Мы с Чичо недоуменно переглядываемся. Энн настаивает. «Как раз перед тем, как вы кричали «Спасибо, Пепе», почему, что он сделал?» Мы с Чичо снова смотрим друг на друга. Но тут подходит Шанталь и спасает нас во всех смыслах. Чичо придумывает на ходу. «Пепе посоветовал нам это заведение». Энн и Релли берут свои бокалы, мы свои, и высоко их подняв, звонко чокаемся. И Энн с Рейли кричат «Спасибо, Пепе!». Мы смеемся и повторяем заказ. И вот мы уже разговариваем по-английски. Сам не понимаю как, но постепенно мы начинаем понимать друг друга. Во всяком случае, между двумя бокалами я вроде понял, что они вместе учатся в университете, что у Энн сейчас никого нет, а у Рейли есть жених. Чичо пожимает плечами. «Я не ревнивый». Рейли хлопает его по плечу. Они всю жизнь мечтали поехать в Италию, и в Риме они пробудут несколько дней, а потом, может быть, отправятся в Грецию или на наши итальянские острова. Like Sicily, Сицилия, правильно? Or Sardinia? Сардиния. Ах, Сардиния очень красивая. Я видела фотографии этого острова. Он такой чудесный, и побережье великолепное. Да, похоже, Чичу зацепили эти слова. На севере Сардинии есть роскошный клуб «Биллионер», хозяин его Бриаторе, и еще там виллы Берлускони. Примечание: Флавио Бриаторе, итальянский бизнесмен, чье состояние оценивается в 150 миллионов долларов США. Конец примечания. «Биллионер закрыт, да он им и не нужен. Что ты впариваешь про Бриаторе и Берлускони? Да они наверняка его знают, правда?» «Ты знаешь Бунга-Бунга?» «О, да. Мы читали об этом в газетах. Вы их друзья? Они устраивают изумительные вечеринки». «А как же, мы каждый вечер с ними». «Ой, мы можем пойти, они живут в Милане». Девушки переглядываются и смеются. Я все больше утверждаюсь во мнении, что они прекрасно понимают итальянский и прикалываются над нами. Допиваем. Шанталь делает нам скидку, и мы, заплатив, выходим на воздух. Мы идем по узким переулочкам квартала Монти вдоль слабо освещенных лавок. Когда-то в этих домах размещались бордели. Вон какая-то толстуха в слишком узких для ее ног чулках, в красной кофте с огромной грудью. Тусклый свет едва освещает ее усталое лицо, крупный нос, желтоватые и довольно жесткие волосы с непременным черепаховым обручем. На ногах туфли на каблуках, стук которых раздается далеко по переулку, шаги ее отмеряют время, на ее взгляд оно тянется слишком медленно. «Сюда, идем сюда, здесь есть одна классная вещь». И он берет меня под руку. «Это еще один совет Пепе?» И смотрит на меня такими хитрыми глазами, что я не знаю, что и подумать. Может быть, я выпил больше, чем она, хотя я не брал обамовских бомб. Мы входим в Чури-Чури на Виа Леонина. Примечание: кондитерская с сицилийскими сладостями. Конец примечания. Вот здесь, как в Сицилии. «Yes, Сицили!» Девушки усаживаются за стойкой, Чичо их обнимает. Потом, повернувшись к официанту, бросает: «Друг, дай-ка этим сеньоринам всего понемножку попробовать». «Минуту, они сейчас с ума сойдут от этих вкусностей». И официант выставляет на прилавок маленькие тарелочки с панели и сфинчоны, а потом еще и рисовые аранчини. Энн и Рейли пробуют все по очереди. Официант поясняет: «Это салат, соль, после другие вещи, сладкие вещи». Мы смотрим на официанта, у него на черном переднике бейджик с именем. Симпатичный этот Джузеппе. После соленого Энн и Рейли просят сладкое, кассатино и канола. «Вы хотите палермские или катанские? А какая разница?» «Катанские с корицей, палермские со вкусом шоколада, хотя есть другие. По мне все они очень вкусные, даже мессинские и тропанские». «Ну, тогда какие проблемы? Пусть и те, и другие попробуют». «Для Чичо не существует проблем. Платить-то мне». Непроизвольно я открываю портмоне. Слава богу, у меня еще кредитная карточка есть, хотя она дана мне на покупки для фирмы. Интересно, Энн и Рейли не намерены еще и домик в Риме прикупить? Они уже съели по миндальной граните и попробовали фисташек. Наконец мы снова выходим на улицу. Объедение невероятно. Никогда в жизни не ела таких вкусных вещей. Я уже лишний килограмм набрала. Мы подходим к ярко освещенному деревянному мосту перед Колизеем. Рейли листает путеводитель, останавливается на нужной странице. Энн, разглядывая рисунок, указывает подруге на нижнюю часть Колизея. «Да, все правильно, это должно быть римские развалины, великолепные». «Да», — отвечает Рейли, — «самое потрясающее, что нас тогда и в помине не было». Чичо, толком не поняв, о чем они говорят, тут же встревает. «Да, как гладиатор. Вы видели фильм? А что вы думаете о Расселе Кроу? У него есть музыкальная группа, и он звучит ударный». Он приводит взгляд на меня. «Так, можно сказать? Ну ладно». Чичо изображает барабанную дробь, размахивая воображаемыми палочками, как Боном из Led Zeppelin. Энн и Рейли потанцовывают, а потом мы делаем общее фото на фоне Колизея. После чего садимся в машину, и Чичо опускает крышу. На улице становится прохладно. «Да, Чичо распорядился, чтобы мы пересели. Так, — сказал он, — будет проще согревать девушек». Я сел сзади рядом с Энн. Она смотрит в окно с любопытством, оглядываясь на памятники, мимо которых мы проезжаем. Иногда она, завидев издали освещенную площадь, наклоняется вперед, чтобы лучше рассмотреть собравшихся там ребят. Они сидят на бортиках фонтанов или на мотоциклах. «Слушай, завтра было бы здорово покататься на таком». Энн что-то говорит Рейли, и та соглашается. «Смотри, они хотят прокатиться на карусели. Я видела, она на нее показала». «Молодец, Чичо, какая проницательность. Только завтра платишь ты». «Окей», — Чичо улыбается Рейли. «Конечно, завтра мы все это делаем вместе». Он берет ее за руку. Рейли нежно кладет голову Чичо на плечо. А Энн все так же смотрит в окно, словно бы не замечая меня. Я протягиваю руку, чтобы накрыть ее ладонь, но тут она придвигается ближе к окну. Я отдергиваю руку и опять сижу, затаив дыхание. Потом снова решаюсь. Вот я коснулся ее руки, она чуть вздрагивает и берет мою руку в свои ладони. При этом, как ни в чем не бывало, продолжает смотреть в окно. Однако я воспринимаю это как маленькую победу. Между тем Чичо и Рейли уже целуются, и он отрывается от ее губ только для того, чтобы убедиться, что мы не летим в Тибр. Останавливаемся на Виа Тритоне. Чичо с Рейли идут впереди, и я слышу, как Чичо пытается убедить Рейли продолжить вечер в ее номере. Долетают обрывки фраз. «В твоем номере мы просто всю ночь будем разговаривать. Нет, это исключено». Рейли смеется и решительно мотает головой. Энн берет меня под руку и кладет голову мне на плечо. Мы сворачиваем направо и идем к фонтану Треви, а Чичо с Рейли направляются к гостинице. Площадь перед фонтаном почти пуста. Перед нами появляется марокканец с цветами. Я отрицательно мотаю головой, он не настаивает. Однако я передумал. Бегу за ним, протягиваю 2 евро, и он, дав мне розу, уходит. Энн стоит посреди полупустой площади, протягиваю ей цветок. «Это тебе. Цветок для цветка». Она берет розу, подносит к лицу, нюхает. Я волнуюсь, как бы не облетели лепестки. Какие-то они подозрительные. Нет, все в порядке, удержались. Энн улыбается и быстро говорит, но гораздо быстрее обычного. «Я так рада, что стою сейчас здесь, и ты знаешь, мы ведь сегодня вовсе не собирались идти в Макерони. Мы заказали столик где-то в другом месте, но опоздали, и наш столик отдали другим. Видишь, от судьбы не уйти, мы могли бы не встретиться». Судя по выражению ее глаз и голоса, она сказала мне что-то чудесное, но я понятия не имею, что ей на это ответить, поэтому говорю как есть. Я целый год встречался с девушкой, но недавно мы расстались. Я все время о ней думаю, хотя Чичо и другие мои друзья об этом не знают. Ты очень красивая. Я всегда мечтал завести роман с иностранкой. У меня на глазах таких историй много случалось, причем с парнями гораздо хуже меня. Вот. Ну, это, конечно, не признание в любви, как в кино, но я смотрю на небо. Луна высоко, и вокруг все обсыпано звездами. А одна звезда, кажется, спустилась, чтобы посмотреть на меня. «Ты хочешь меня поцеловать? Ты именно это хотел сказать? Или я не так поняла? Ты такой забавный и нежный, ты мне нравишься». Мне непонятно, ответила ли Энн на то, что я ей сказал. Тем не менее, я подхожу к ней ближе. Она закрывает глаза, и мы начинаем целоваться. Сначала как-то застенчиво, но постепенно дело идет живее, и вот уже поцелуй наш становится страстным. Я немного удивлен такой невероятной гармонией. По одному поцелую можно все понять. Не могу сказать, что в жизни я целовал множество женщин. Честно говоря, никогда не вел им счет, но мне кажется, каждая из них в первом же поцелуе говорила о себе все, что потом подтверждалось жизнью. Например, Лужа в первом же своем поцелуе сообщила мне кое-какие вещи. Вот именно сама того не осознавая, она мне рассказывала о себе. Просто я ее не слушал. Я должен был сразу понять, что это не мое. Когда она целовалась, она вздрагивала, то и дело отрываясь, и у нее чуть ли зубы не стучали. При одном воспоминании меня смех разбирает. Но я контролирую себя и вновь концентрируюсь на Энн и ее губах. Ни о чем другом не думаю. Мне нравится ее целовать. Кажется, наш поцелуй будет длиться вечность и никогда не надоест. Никогда не захочется его прерывать. И только сейчас мы полностью понимаем друг друга. Поцелуй не требует перевода на другие языки.